тот день мы все же поехали в Зареченский. Нашли там три трупа. А уже на следующий день мне на работу позвонил Леша Соколовский. Он обвинил меня в том, что я присвоил украденные у него деньги. Леша сказал, что так просто мне это не спустит. На велосипеде путь до поселка Зареченский оказался долгим. Я натер с непривычки кожу на ягодицах о жесткое велосипедное седло. Футболка у меня на спине, под рюкзаком и под мышками пропиталась потом. Но время пути я рассчитал правильно. Приехал в поселок до окончания рабочего дня, когда жители Зареченского поедут с работы из города домой. Проехал через мост, ожидаемо обнаружил, что дневная жара разогнала с берега всех рыбаков. Речка уже обмелела. Выглядела она сейчас вдвое уже, чем весной. В 91-м году ее берега казались дикими и неухоженными. На месте будущего песчаного пляжа красовались камыши и принесенные сюда в половодье коряги. Лизина панама прекрасно спасала мою голову от солнечных лучей, а мое лицо от любопытных взглядов. Я представил, как Вовчик с коллегами через пару дней будут опрашивать местных, не появлялись ли в поселке незнакомые люди. Те им ответят, что видели тут странного мужика на велосипеде, с большим рюкзаком и в дурацкой белой шапке. За мостом я уверенно свернул влево. Маршрут на остров я прекрасно помнил. Еще из прошлой жизни знал, что островом Зареченские жители называли часть своего поселка, отделенную от основного скопления домов узким бурным ручьем. Ручей впадал в реку. Он был примерно метровой ширины. Через него дорога на остров шла по деревянному мосту. На острове стояли всего 4 дома. Они теснились между ручьем и оврагом. Занимали походившую на квадрат площадь. От берега реки до двух ближайших островных домов было примерно 2 десятка метров. На этой площади, от проходившей у заборов дороги до берега, расположились огороды, которые сейчас выглядели заброшенными, поросшими сорной травой. Я проехал через мост, преспокойно направил свой велосипед к заборам. Заборы рядом с домами окрасили совсем недавно. Я отметил это еще в прошлый раз. Прекрасно помнил, что все 4 дома на острове сейчас пустовали. Их хозяева в эти дни отдыхали на морском побережье. Поэтому я преспокойно подкатил к калитке ближайшего дома, слез с велосипеда. Тогда мы через мост из досок не поехали. Оставили мою шестерку на берегу ручья. Пошли на остров пешком, втроем. Я, Женя Бакаев и Коля Синицын. Прислушивались и приглядывались, переговаривались вполголоса. Коля не убирал руку с рукояти табельного пистолета. Позже я сообразил, что только Синицын в тот день изначально верил, что утренний анонимный звонок Бакаеву не был розыгрышем. Мы с Женькой воспринимали тот выезд как прогулку на природу. Наше отношение к той поездке изменилось, когда во дворе дома, смотревшего на речной берег и граничившего с оврагом, мы увидели бежевый москвич с кузовом «Универсал». Коля выразил тогда нашу общую реакцию на находку двумя словами. «Блин горелый». Место для наблюдательного пункта я придумал, когда писал в прошлой жизни книгу «Суда не будет», сюжет которой был основан на событиях, произошедших в Нижнерыбинске в июле 91 года. Тогда герой романа поначалу проник не во двор, где стоял автомобиль преступников. Свой пункт наблюдения он расположил в соседнем доме на чердаке. То решение и теперь мне показалось вполне разумным. Хотя цель моего появления в поселке Зареченский отличалась от целей главного героя книги. Калитка дома со стороны основной части поселка не просматривалась. Поэтому я не торопился. Вскрыл замок на ней за 1,5 минуты. Закатил во двор дома велосипед, прикрыл калитку и по-хозяйски огляделся. Отметил, что сарай удачно заслонял двор от чужих взглядов со стороны ручья. Убедился, что кусты малины мешали просматривать этот двор со двора соседей. Прислонил велосипед к забору, отнес рюкзак на крыльцо дома. Убедился, что сейчас, как и тогда, сарай в этом дворе заперт лишь на металлический крюк. В пропахший гнилыми овощами сарай я спрятал свой велосипед. Вернулся к входу в дом, взглядом отыскал на земле в шаге от крыльца плоский камень, достал из-под него ключ. Этот тайник тогда обнаружил вездесущий Коля Синицын. Замок я открыл без проблем. Дом поприветствовал меня скрипом дверных петель, духотой и запахом валерианы. Я громко чихнул, поставил на пол в узкой прихожей рюкзак и подошел к окну. Примерно 5 минут смотрел через щель в тюлевых занавесках в сторону забора и калитки. Никакого движения там не заметил, как не услышал и посторонних звуков в доме. Я заскрипел деревянными половицами, прошел в гостиную. Отметил, что теперь мне этот дом на острове уже не виделся столь просторным, как в прошлый раз, Когда мы наведались сюда с Колей, я пересек первый этаж и поднялся по лестнице. В комнате на втором этаже я переодел футболку, натянул трико. Там же я оставил рюкзак, лишь вынул из него футляр с биноклем и повесил его себе на шею. На чердак взобрался уже в образе обнищавшего спортсмена. На правом колене штанов обнаружилась дыра. Дверь чердака нашел незапертой. Сутулившись, пробрался под низкой притолокой. Вдохнул запах мышиной шерсти и мышиного помета. Окинул взглядом наклонные стены, соединявшиеся у меня над головой. Снова чихнул от пыли. На чердаке хозяева дома, если и делали уборку, то в прошлый раз это случалось еще в 80-х годах. Сознательно сегодня не взял с собой фонарь, чтобы не засветиться на чердаке. Поэтому дверь на чердак я оставил приоткрытой. Свет сюда поступал лишь со стороны ведущей на второй этаж дома лестницы, да из двух чердачных окон. К одному такому окошку я и направился. Посматривал под ноги, переступал разбросанные на полу предметы и уклонялся от встреч с пересекавшими чердак деревянными балками. Доски под ногами скрипели и слегка пружинили. Из темных чердачных углов доносились шорохи. Я все же добрался до окна без приключений. По пути меня лишь слегка припорошило пылью. Я подобрался к стене, повернул защелку на оконных рамах и приоткрыл створки. В помещение чердака хлынул яркий солнечный свет. Я поприветствовал его очередным чихом. Лишь сейчас оценил тот слой пыли, что покрывал на чердачном окне стекла. Подумал, что через такие стекла не сразу и разглядишь, день на улице или ночь. Сквозь щель между створками я выглянул на улицу. Убедился, что не ошибся. Из того окошка хорошо просматривался соседский двор, где мы с коллегами в прошлой моей жизни в пятницу 26 июля нашли бежевый автомобиль «Москвич-427». «Прекрасно», – пробормотал я. «Все, как на ладони». Почти 5 минут я через бинокль изучал соседский двор и окна соседского дома. Следов пребывания гастролеров их Белгородской области, пока не состоявшихся налетчиков на резиденцию Леши Соколовского, там не заметил. Поставил футляр с биноклем на балку около окна. Оконные створки оставил приоткрытыми. По собственным следам на пыльном полу чердака я вернулся к двери. Сделал в уме пометку, что перед уходом все эти отпечатки моих ног размажу по полу веником. Спустился в комнату на втором этаже, которую выбрал в качестве своей временной берлоги. В прошлый раз мы так и не выяснили, когда гастролеры появились в поселке. Мы с коллегами опросили многих жителей Зареченского, никто из опрошенных нами тогда граждан не видел автомобиль налетчиков в поселке ни в среду, ни в четверг, словно тот перемещался по улицам Зареченского в шапке-невидимке. Наши мнения тогда разделились. Коля Синицын твердил, что преступники подыскали место для своего укрытия в поселке заранее. Говорил, что они прибыли к нам из своей Белгородской области еще в среду вечером, переночевали уже на острове, и в четверг днем, со свежими силами отправились на дело. Женька Бакаев склонялся к тому, что гости из Белгородщины прибыли в наш район утром. Именно поэтому уже рванувшие на работу жители поселка не обратили на их машину внимания. Он же первый и предположил, что преступники выбрали в поселке дом не случайно, им помог проживавший в нашем городе сообщник. Я тоже поддержал тогда версию Женьки о наводчике из местных жителей, потому что под действием грабителей на рынке видел. Преступники явно понимали, куда приехали. Пальбу они открыли сразу же на входе в здание. К кабинету с сейфом налетчики шли целенаправленно, будто бывали в резиденции Леши Соколовского неоднократно. Я выдвинул версию, что в Зареченские бандиты впервые приехали уже после налета на администрацию рынка, в четверг под вечер. Предположил, что тут они пережидали милицейские облавы, а может, еще и дожидались встречи со своим подельником, который явно жил в нашем городе, или в Зареченском, и был вхож в резиденцию Соколовского. Кто из нас был прав, это я тогда не выяснил. Поэтому я и прибыл на свой наблюдательный пост в среду днем, не для того, чтобы узнать время прибытия гастролеров в поселок, а потому что так я гарантированно занимал свой пост в доме до их появления. В комнате на втором этаже я развесил свою одежду, джинсы, футболку. В центре стола поместил канистру с водой, разложил на покрытой скатертью столешнице продукты. Света в комнате было мало, я взглянул на покрытую матрасом кровать, зевнул, но все же пересилил сонливость. Прихватил с собой Лизину тетрадь, спустился на первый этаж, снова прогулялся к окну в прихожей, пару минут смотрел в сторону забора, не заметил там никакого движения, в очередной раз отметил, что убежище на острове – неплохая идея, подумал, Вряд ли гастролеры сами до этого догадались. Вернулся в гостиную, уселся на диване около окна, раскрыл тетрадь, полюбовался на Лизин почерк, вслух прочел: Елизавета Рыкова, «Барби против космических пиратов», роман, хмыкнул и продолжил чтение. В один прекрасный летний день над городом Ленинград появился космический корабль. Он был очень красивым, серебристым, ярко блестел на солнце, походил на огромную летающую тарелку. Небо на улице уже окрасилось в цвета заката, когда я в очередной раз поднялся на чердак и в бинокль осмотрел двор соседнего дома. Бежевый автомобиль «Москвич-427» я там снова не увидел. Вечером они не приехали, пробормотал я. Коля ошибался, сунул бинокль в футляр, зевнул, подумал, явится ночью, нагрянут утром, как говорил Женька, или впервые приедут сюда уже после того, как обчистит сейф в кабинете Леши Соколовского. Глава 5. Ночью я на чердак не поднимался, уснул в комнате на втором этаже еще до того, как на улице стемнело. Ночью мне снилось, что я вместе с Вовкой, Надей, Лизой и Сашей Лебедевой гонял по улицам Ленинграда космических пиратов. Открыл глаза, увидел, что за окном расцвело. Посмотрел на циферблат наручных часов и прикинул, что примерно через 10 часов гастролеры из Белгородской области ворвутся в здание администрации Нижнерыбинского городского рынка и расстреляют там из обрезов четверых подручных Леши Соколовского. Вспомнил, как Саша Лебедева у меня спросила: «Дмитрий, но ведь ты же предотвратишь это преступление, ты же не позволишь, чтобы те два охранника на рынке погибли?» Александра Лебедева задала мне этот вопрос в поезде, когда мы ехали в Москву, вечером, через 10 часов после того, как я убил Ларионовского мучителя. Я посмотрел тогда Саше в глаза и ответил: «Позволю, они умрут, как и в прошлый раз». «Но почему?» Саша приподняла правую бровь. «Такие изменения будущего я не планирую». «Дмитрий, я не понимаю», сказала Лебедева. Она пожала плечами, скрестила на груди руки. Вагон покачнулся, Саша ударилась плечом о стену. «Все очень просто», сказал я. «Считаю, что эти парни сами выбрали свою судьбу, когда примкнули к банде Соколовского. Они не белые и пушистые. Они обученные бойцы, каких под началом Леши сейчас ходит примерно 30. Вполне возможно, что это именно они в 90-м году расстреляли в ресторане «Кавказ» Лешиных зареченских конкурентов. И что с того? В посадке, в 3 километрах от поселка Зареченский, в 97-м году милиционеры нашли целое кладбище безымянных могил. Там люди Соколовского хоронили тела своих жертв. Об этом рассказали подручные Соколовского на суде. Были на том кладбище и захоронения конца 80-х годов, и свежие, сделанные в середине 90-х. Я покачал головой. 90-е только начались, Саша. Бандитских разборок в ближайшем будущем будет много, в том числе и у нас в Нижнерыбинске. Сколько, по-твоему, человек убьют те два бойца из бригады Леши Соколовского, которых я спасу на рынке? Чем жизнь этих людей ценнее тех жизней, которые эти охранники с рынка отнимут в будущем? А если они никого не убьют? Спросила Александра. Такое ведь возможно. Она прикоснулась пальцем к родинке над своей губой, словно скрыла ее от моего взгляда. Возможно и такое, сказал я. Признаю, вот только те события на рынке напрямую связаны с убийством Нади. Я так считаю. Поэтому я не вмешаюсь в них, иначе все запутаю в известном мне будущем. Сейчас я знаю, что и когда произойдет. Подготовлюсь к тем событиям. Тут важно расставить приоритеты. Я их для себя расставил. Понимаешь? Не уверена, ответила Александра. Я покачал головой и сообщил: Саша, я не вмешаюсь в судьбы тех охранников с рынка. Я так решил, и не передумаю. Утром я бежевый автомобиль из чердачного окна снова не увидел, хотя рассмотрел в бинокль все места перед соседним домом, где тот автомобиль могли спрятать. Сделал это скорее от безделья, чем из необходимости, потому что прекрасно помнил. В прошлый раз «Москвич-427» не прятали, он преспокойно стоял по центру двора, когда мы с Колей и Женькой явились сюда, на остров. В своей книге «Суда не будет» я рассказал, как троица доблестных милиционеров ворвалась в занятый преступниками дом, с криками и с предупредительной стрельбой в воздух, как и полагалось положительным героям. Троица преступников встретила милиционеров выстрелами из обрезов. Преступники промахнулись и были наказаны за неповиновение. Всех троих милиционеры арестовали. В реальности же все случилось иначе. Мы проникли в тот двор тихо, по-кошачьи, стабильными пистолетами на изготовку, но не выстрелили ни разу. Обнаружили, что преступников убили до нашего появления на острове. Всех троих, из пистолета Макарова. Эксперты сообщили, что гастролеры умерли рано утром, примерно через час после того, как неизвестный позвонил Женьке Бакаеву. Именно это обстоятельство тогда нас спасло от обвинений в убийстве подозреваемых. Хотя подозрений в расстреле налетчиков с нас оно полностью не сняло. В рапортах мы все трое едва ли не поминутно описывали, чем занимались в то утро до появления в отделении. Как это часто делали герои моих романов, состоявшие в законспирированном отряде по борьбе с преступностью «Белая стрела». Еще тогда мы доказывали начальству, что никаких денег в доме на острове не нашли. Пропажа денег, мне тогда показалось, всех взволновала больше, чем убийство пятерых человек за неполные сутки. О тех деньгах мы писали в рапортах. О них нас расспрашивали сослуживцы, парней из отдела волновало, какую именно сумму мы прикарманили. В пропаже денег меня обвинил Соколовский. В моем романе сумки с деньгами милиционеры нашли в багажнике автомобиля. Какая там была сумма, они не узнали, не снизошли до подсчета. Благородные советские милиционеры не присвоили бандитские деньги. Они разожгли из найденной у гастролеров наличности большой костер, я смаковал в своей книге его описание. В деталях рассказал читателям, как горели те кровавые деньги. Днем я снова взял в руки Лизину тетрадь, отыскал в доме карандаш, подправил в романе орфографию и пунктуацию. Не без удивления отметил, что при первом прочтении не заметил множества ошибок. По собственному опыту я знал, обычно подобное случалось, когда читатель увлекался рассказанной ему историей. Я снова от корки до корки прочел Лизин рассказ. Вновь, как и при первом прочтении, часто улыбался. Взглянул на слово «конец» на последней странице тетради. Ухмыльнулся и покачал головой. Подумал о том, что новая история у моей племянницы получилась даже лучше, чем ее же рассказ о Кощее Бессмертном. За 3 часа до нападения на резиденцию Леши Соколовского я в очередной раз поднялся на чердак. Простоял у приоткрытых створок окна почти 3/4 часа. По 10-му разу рассмотрел все закоулки соседнего двора. Понаблюдал и за окнами дома. Признаков пребывания в доме людей не обнаружил. В бинокль я разглядел, что замок на соседских воротах по-прежнему не взломан. Вспомнил, что его, как и дверной замок, в прошлый раз гости из Белгородской области безжалостно раскурочили. Взглянул на часы, вновь упаковал бинокль в футляр. Подумал, что был прав, когда еще в прошлой жизни предположил. Гастролеры впервые появились на острове уже после вторжения в здание администрации Нижнерыбинского городского рынка. Бежевый автомобиль «Москвич-427» подъехал к воротам соседей ровно в 6 часов вечера. Я дожидался его, стоя у приоткрытого чердачного окна, с биноклем в руках, видел, как почти одновременно распахнулись 3 двери автомобиля. Из них появились люди, я в бинокль хорошо разглядел их лица, вспомнил всех троих. Память даже четко подсказала, в какой позе и где именно мы нашли их тела в прошлый раз. Всех троих тогда убили в доме. 2 выстрелили в грудь, точно в сердце. 3-му сперва продырявили живот, и только потом уже ему пробили пулей сердце. Всем этим гостям из Белгородской области тогда сделали контрольные выстрелы в голову, точно промеж глаз. 8-й патрон убийца унес вместе с пистолетом, пока все 3 были живы и веселы. Они шумно переговаривались. Мужчины извлекли из багажника машины большой, похожий на кувалду, молоток. Разбили им замок на воротах, проделали они это, не таясь. 2 стаз уже устремились к веранде дома. 3-й вернулся к машине, уселся за руль и загнал автомобиль во двор. Он поставил «Москвич-427» на то самое место, где мы эту машину в прошлый раз и обнаружили. Я наблюдал за тем, как явившиеся в соседний двор мужчины достали из салона автомобиля 2 сумки, тяжелые, как мне показалось. Они обменялись громкими восклицаниями. Один из мужчин понес эти сумки к крыльцу дома. В бинокль я разглядел на его лице счастливую улыбку. 2 других задержались около автомобиля. Они вынули из багажника машины еще 2 сумки. Даже я на чердаке услышал, как звякнули стеклянные бутылки. Пиво и водка, вспомнил я. Рядом с мертвыми телами мы тогда нашли пивные бутылки и 5 пустых бутылок из-под водки «Столичная». Эксперты говорили, что в крови всех 3 убитых гастролеров обнаружили большое содержание алкоголя. Поработали, пробормотал я, и тут же отметили это дело. Молодцы, мужики, Будто в ответ на мои слова мужчины во дворе напротив моего наблюдательного поста громко захохотали. В темных углах чердака зашуршали напуганные человеческим смехом мыши. Я опустил бинокль и произнес: «Гуляйте, мужики, веселитесь. Жить вам осталось чуть больше 11 часов». Я снова приложил к глазам бинокль и снова взглянул на ворота соседнего дома. Сместил взгляд чуть в сторону. Посмотрел на калитку. За время моего вечернего почти непрерывного наблюдения в соседский двор никто не входил, после того, как там появились гости из Белгородской области. Хотя я все еще надеялся, сообщник белгородских гастролеров все же появится и покажет мне свое лицо. Около чердачного окна я стоял, не шевелясь, словно изображал манекен. А вот обосновавшиеся по соседству со мной гастролеры не скрывали свое присутствие. В доме напротив моего наблюдательного поста горел свет, в сгущавшихся сумерках все ярче светились его окна. Мужчины, не таясь, бродили по двору, то наведывались к своей машине, то ходили в стоявшую около сарая будку туалет. Я то и дело слышал их голоса, хотя ничего интересного так и не подслушал. Все меньше обращал на обосновавшихся рядом со мной мужчин внимания. Все больше следил за подступами к входам в их двор. Две сумки денег в прошлой жизни мне казались подходящим мотивом для убийства. Другие мотивы мы тогда и не рассматривали. Разве только предполагали месть со стороны Леши Соколовского. Но Соколовский тогда лишь усмехнулся в ответ на это предположение. Он всерьез потребовал, чтобы я вернул ему похищенные 25 июля в его резиденции деньги. Те самые, которые сейчас находились в доме на острове. В пятницу утром этих денег там уже не будет, подумал я. Интересно, сумки с деньгами унесли убийцы, или деньги забрал тот, кто явился сюда уже после них? На этот раз я не улегся спать, когда стемнело. Поужинал в комнате на втором этаже, в темноте. За сутки я хорошо изучил маршрут от чердачного окна до двери, теперь уверенно ходил по чердаку без света. Вновь и вновь отмечал, что занявшие соседний дом гости из Белгородской области не скрывали свое присутствие на острове. Они даже не занавесили окна в комнатах, где расположились. Я то и дело замечал из своего наблюдательного пункта мелькавшие там человеческие фигуры. Зарево заката еще не погасло, но я уже понял. Лица бродивших по двору людей я в темноте не разгляжу даже в бинокль. Сообразил, что с чердака дома я ночью мало что увижу, даже если таинственный сообщник гастролеров все же появится. Замерший во дворе автомобиль «Москвич-427» не походил на куст или на холм лишь потому, что в его окнах отражался лунный свет. Но марку этого автомобиля я бы сейчас точно не определил. Разве что сообразил бы, у него кузов универсал. Понял, что ночью в темноте и без помощи фонаря я вряд ли отличу «Москвич» от «Запорожца». На чем бы ни приехали убийца или сообщник гастролеров, я с чердака рассмотрю лишь форму фар автомобиля. Пойму, быть может, количество приехавших в нем людей, да и то лишь по голосам и по хлопкам дверей. Поэтому я теперь смотрел не только во двор соседей. Я все чаще рассматривал с высоты чердака и двор того дома, где притаился в засаде. Прикидывал, как проберусь ночью к забору. Пришел к выводу, что мне повезло. Двор незахламленный хорошо скрыт от взоров соседей густыми кустами малинника. Проблемой будет лишь быстро пройти внутри дома. Первый и второй этажи, как я помнил, заставлены мебелью, в спешке я могу устроить там настоящий погром. Поэтому уже в полночь я аккуратно поставил футляр с биноклем на деревянную балку, спустился с чердака и отправился на разведку. Едва ли не на ощупь знакомился с преобразившимся во мраке маршрутом. Обитатели соседнего дома все не успокаивались. Ближе к 3 часам ночи я пришел к выводу, что гастролеры точно не готовились к утреннему побегу из поселка. Они не спали, то и дело выходили во двор. Я слышал их громкие голоса, мужчины вели себя шумно, перекрикивались, смеялись, ругались. Они разве что не запускали фейерверки, чтобы сообщить всему поселку о своем присутствии. Я в очередной раз подумал, что остров очень удачная локация для ночевки таких шумных гостей. Здесь даже они в итоге не привлекли к себе внимание жителей Зареченска. Во время опроса местных жителей, тогда, ни один из них не пожаловался милиционерам на шум с острова и не сообщил, что видел или слышал ночью в поселке посторонних людей. Ночью я в очередной раз взглянул на циферблат наручных часов, в это время из-за облака выглянула луна. Я почувствовал, как вдруг развеялась моя сонливость. Потому что примерно 10 минут назад неизвестный мужчина позвонил домой жене Бакаеву и сообщил тому, где сейчас находились ограбившие Лешу Соколовского гастролеры. Я улыбнулся, взглянул на окна соседнего дома. Те по-прежнему светились. Расположившиеся в том доме мужчины не спали. Я пару минут назад видел всех троих. Они выходили на крыльцо. Теперь они уже ленились идти через весь двор до туалета. Я снова приложил к глазам бинокль и посмотрел в темноту около соседского забора. Рассмотрел там очертания приоткрытых ворот. Подумал о том, что время моего ожидания подошло к концу. Напомнил себе, что веселившимся сейчас в доме по соседству мужчинам жить осталось недолго. Тот, кто их тогда убил и убьет, теперь появится с минуты на минуту. В течение ближайших 40 минут я опустил бинокль, потер глаза, беззвучно зевнул и посмотрел на небо. Отметил, что луна нырнула за очередную тучу, будто спряталась в засаду, на улице вновь сгустилась ночная тьма. Приближение автомобиля я не услышал. Я заметил свет фар, он разрезал темноту, будто выстрелила световая пушка со стороны ручья. Свет даже отразился в стекле чердачного окна. Я в очередной раз чихнул, теперь я делал это совершенно беззвучно. Сместился вправо, плечом прижался к стене, пальцем прикоснулся к оконной створке, сдвинул ее примерно на сантиметр. Прижал к глазам холодный бинокль. Взглядом сквозь линзы бинокля отыскал острые верхушки на штакетнике забора. Увидел, что свет за забором становился все ярче. Его источник приближался, я уже не сомневался, что на остров заехал автомобиль. Вот и все, вот и кончилось теплое лето. Мысленно пропел я строки из песни Андрея Державина. Опустил бинокль, взглянул на окна соседнего дома. Там все еще горел свет. Судя по положению мертвых тел, тогда гастролеры при встрече со своим убийцей не спали, сидели в одной из комнат за столом. Женька тогда предположил, что они кого-то ждали, кого-то, кто должен был явиться под утро. Уж очень странным ему показался тот факт, что гастролеры не улеглись спать, даже когда допили все спиртное. Четкого подтверждения этой его версии мы не нашли, поэтому она так и осталась лишь предположением. Я расслышал шуршание, что издавали колеса приближавшегося автомобиля. Источник света проехал мимо забора дома, в котором я устроил свой наблюдательный пункт. Добрался до соседского. Замер около приоткрытых ворот, и свет погас. Пространство за забором снова погрузилось во тьму. Я видел лишь верхушки штакетника, что выделялись на фоне темной поверхности реки. А теперь еще и угадывал очертания замершего за забором автомобиля, легковушка с кузовом типа седан. Услышал, как дважды хлопнули двери автомобиля. Скорее вообразил, а не рассмотрел две появившиеся из машины человеческие фигуры. «Двое», — тихо произнес я, опустил бесполезный пока бинокль. Заметил, как темные фигуры беззвучно вошли во двор через приоткрытые ворота. То ли представил, то ли действительно проследил за их передвижением до самого крыльца дома. С высоты чердака не определил рост и габариты вторгнувшихся на соседний двор людей. Даже не был пока уверен, что оба визитера – мужчины. Заметил, как человеческие фигуры мелькнули под окнами около крыльца. В бинокль рассмотрел их со спины. Прикрытые головными уборами головы, широкие плечи, обтянутые темной тканью одежды. Походка замыкавшего шествие человека мне показалась знакомой. Глава 6. Я убрал бинокль от лица, удивленно приподнял брови, как это делал мой младший брат Владимир. Скорее по привычке, чем из необходимости, сунул бинокль в футляр и положил его на балку. Вход в соседний дом с этого чердака не просматривался. Крыльцо полностью его от меня заслоняло. Поэтому я лишь представил, как мужчины, теперь я в их половой принадлежности не сомневался, поднялись по ступеням к двери и вошли в дом. В моем воображении они плотно прикрыли за собой входную дверь. Но стук двери и скрип дверных петель я не услышал, потому что уже шагал по чердаку в направлении выхода. До лестницы я добрался быстро, не свернул себе по пути шею и не врезался лбом в деревянные балки, сказались тренировки. По ступеням спустился стремительно, будто хорошо натренированный пожарный. Свет, что проникал через завешанные тюлевыми занавесками окна, выделял на стене сами оконные проемы, но он почти не освещал комнаты. По коридору на втором этаже я прошел, ориентируясь по собственным воспоминаниям. Зрение тут было почти бесполезным. Я без травм и промедлений спустился вниз. На первом этаже стало чуть светлее. Там я ускорился, за считанные секунды добрался до прихожей. У двери на улицу я остановился, поправил за поясом рукоять пистолета. Сделал глубокий вдох, успокоил сердцебиение растворенным в воздухе прихожей запахом валерианы. приоткрыл входную дверь и, подобно бестелесной тени, скользнул во двор. Едва ощутимый ветерок прикоснулся к влажным волосам на моем затылке, волна холода прокатилась вдоль позвоночника под футболкой, рванула от головы и добралась до копчика. На крыльце задержался лишь на мгновение. Там я почувствовал себя стоящим на всеобщем обозрении, будто в полдень посреди городской площади. Известил округу о своем появлении скрипом ступеней. Спустился во двор и в 5 шагов добрался до кустов малины. Запах валерианы окончательно выветрился из ноздрей. Его потеснили ароматы трав и едва различимый запашок табачного дыма. Слева от меня, за заборами, шумел ручей. Вода в нем ударялась о прибрежные камни. В ночной тишине этот плеск был легко различим, как и стрекотание цикад, что доносилось со стороны берега реки. Но все эти звуки вдруг затмил хлопок выстрела. Он прозвучал приглушенно и тут же повторился, там же, где и первый выстрел, в соседнем доме. Я повернул на звук голову. Снова выстрел. И еще. Стреляли из пистолета Макарова. 7, мысленно сосчитал я. Так же, как и тогда. Примерно 10 секунд я не двигался с места, прислушивался. 8-й выстрел не прозвучал. Его, действительно, не было, подумал я. Вынул из-за пояса пистолет. Затвор на нем я передернул еще на чердаке. Теперь же я прикоснулся пальцем к флажку предохранителя, но не сдвинул его. Пока. Прошел вдоль прикрытого малинником забора к калитке. В среду днем я оставил ее не запертой, не по небрежности, предусмотрительно. Теперь я приоткрыл ее, но со двора не вышел. Лишь высунул наружу голову и посмотрел на вполне различимые с такого расстояния очертания замершей около ворот соседнего двора машины. Секунд 5 я присматривался. Около автомобиля никого не заметил. Если вместе с теми двумя мужчинами, что недавно вошли в дом, сюда явился и третий гость, то он себя сейчас никак не проявлял. Он сейчас не шуршал шагами, не курил и не маячил рядом с автомобилем на фоне неба. С расстояния в 5 шагов я все же определил модель автомобиля, потому что видел такую много раз, ВАЗ-2106. Цвет машины не рассмотрел, сообразил лишь, что он точно не белый. Мысленно отметил, что рядом с забором соседнего двора сейчас вполне мог стоять красный Вовкин автомобиль. Вот только тогда я сюда на нем не приезжал. Я не пошел на дорогу, вернулся к малиннику. Остановился у самого угла забора. Отсюда я сквозь планки штакетника видел автомобиль и даже просматривал площадку около соседских ворот. Ствол пистолета наклонил к земле. Чуть запрокинул голову. Замер. Снова прислушался к плеску воды и к стрекотанию цикад. Почти 5 минут эти звуки доминировали над прочими. Пока я не услышал скрип дверных петель, донесся он с той же стороны, где не так давно прозвучали выстрелы. Простонали деревянные ступени, на крыльце. Шаги я не услышал. Мужчины прошли по двору бесшумно. Чуть слышно простонали справа от меня ворота. «Брось сумки в багажник», — сказал Леша Соколовский. Его тихий голос прозвучал примерно в 7 метрах от меня. «Алексей Михайлович, ворота прикрыть?» — спросил Рома Кислый. Я убедился, что не ошибся, когда там, на чердаке, опознал его массивную фигуру в спортивном костюме. «Сам прикрою», — ответил Соколовский. «Прячь сумки, заводи мотор, поехали. С минуты на минуту сюда менты нагрянут». Если этот туповатый майор Бакаев меня внимательно слушал, я вновь услышал, как застонали ворота. На фоне стрекота цикад различил хлопок багажника и щелчок зажигалки. Увидел, как крохотный язык пламени на секунду осветил лицо Леши Соколовского, стоявшего около красной «шестерки». Леша затянулся табачным дымом, кончик сигареты ярко засветился, поднял глаза, мне показалось, что он взглянул на меня. Автомобиль покачнулся, в него забрался Кислый. Хлопнула водительская дверь. Леша толкнул рукой створку ворот, бросил взгляд в сторону дома, где сейчас лежали 3 бездыханных человеческих тела, выпустил в его сторону струю табачного дыма. В «шестерке» зарычал мотор. Этот звук затмил и голоса цикад, и музыку ручья. Леша сунул сигарету в рот, зажал ее между губ, забрался на заднее пассажирское сиденье и шумно прикрыл дверь. Его лицо внутри салона я не видел, смотрел на светившийся там огонек прикуренной сигареты. Попятился ближе к кустам в тот самый миг, когда автомобиль светом фар развеял вокруг себя темноту. Я шагнул вглубь малинника, ВАЗ-2106 вздрогнул и попятился в направлении деревянного моста. Яркий свет фар мазнул по поросшей травой земле, по забору, по зарослям малинника. Я зажмурился и едва сдержал чих. Видел, как машина резво развернулась на площадке около огородов. Взглядом проводил ее до деревянного моста через ручей. Все же чихнул, громко, не таясь. Тыльной стороной ладони потер нос, приоткрыл калитку и шагнул на дорогу. Наблюдал за тем, как свет автомобильных фар все больше отдалялся от острова, двигался по поселковой дороге вдоль берега реки. Я сунул пистолет за пояс, вздохнул. Прогулялся до забора соседей, взглянул на ворота, отметил. Вот в таком же положении мы тогда ворота и нашли. Леша Соколовский плотно прикрыл их створки тогда, как и сейчас. Я отметил, что в окнах дома гастролеров уже не горел свет. Покачал головой, усмехнулся и пробормотал. Ай да Леша, я задержался на острове в поселке Зареченский еще на полчаса, когда вновь остался там в одиночестве. За это время я уничтожил все следы своего пребывания в доме. Даже затер веником протоптанную на пыльном полу чердака тропинку. Проделал это без спешки и уже с включенным светом. Теперь я не прятался, потому что помнил, Вовка с коллегами явится на остров только днем. Но в дом к соседям я так и не наведался, чтобы там все осталось в точности, как и в прошлый раз. Три бездыханных тела в одной комнате рядом с пустыми бутылками, никаких следов убийцы и никаких сумок с деньгами. Выкатил из сарая папин велосипед. Представил, как поступил бы я тогда, если бы действительно нашел в доме с трупами две набитые деньгами сумки. Усмехнулся, потому что пришел к выводу, я бы точно их в тот раз не присвоил, да и вряд ли бы сжег, как это сделали герои моей книги. Я стряхнул с рамы из седла велосипеда паутину. Подумал о том, что нынешний я с удовольствием разжег бы во дворе дома на острове денежный костерок. Покачал головой, поправил на голове Лизину панаму, расправил на плечах широкие лямки рюкзака, который теперь, с пустой канистрой, казался почти невесомым. Не поленился, запер калитку на замок. Отметил, что на небе у горизонта уже появились яркие краски рассвета. Именно из-за этого похожего на пожар зарева я спешился на мосту, разделявшем поселок и город. Прислонил велосипед к деревянным перилам, облокотился о них и сам. Отметил, что пока я ехал с острова, зарево на небе стало заметно ярче. Оно отражалось на поверхности реки, отчего увеличилось вдвое. Невольно вспомнил, как совсем недавно я смотрел на окрашенное в предрассветные краски небо за окном, лежа на кровати в гостинице «Космос». Рядом со мной тогда лежала Саша Лебедева. От размышлений меня отвлек всплеск рыбы под мостом. Я улыбнулся, зевнул, потер глаза, невольно прикинул, как долго сейчас буду ехать до своего нынешнего дома. Эта мысль меня совершенно не расстроила, а только придала мне бодрости. Потому что я поеду домой не в инвалидном кресле-коляске. Я провел рукой по раме велосипеда, будто погладил по холке коня, бросил прощальный взгляд на уже проявлявшиеся из ночного мрака крыши домов в поселке Зареченский. Покатил велосипед по мосту, лихо взобрался на него, будто опытный наездник, крутанул педали и поехал в сторону города. На улице уже рассвело, когда я ввалился в Димкину квартиру, с рюкзаком на плечах и с велосипедом в руках. Сразу направился в ванную комнату, струями воды смыл с себя грязь и часть усталости, но душ лишь прибавил мне сонливости. От завтрака я отмахнулся, мимолетно взглянул на себя в зеркало, в прихожей, увидел там зевающего Димку, добрался до кровати и заскрипел пружинами, прикрыл глаза и тут же задремал под пение пробудившихся за окном птиц. Ни в пятницу вечером, ни в субботу утром я из квартиры не выходил, едва ли не все это время простоял около стола в комнате. Пачкал чернилами страницы очередного блокнота и пальцы на руках, в какой-то момент даже почувствовал себя прежним, писателем Владимиром Рыковым, которого читатели и издатель торопили с написанием очередного детективного романа. От ощущения дежавю меня избавил лишь тот приятный факт, что я не сидел в инвалидном кресле-коляске. Теперь я считал едва ли не за благо онемение ступней от долгого стояния у стола и постанывания коленных суставов. Ни в пятницу, ни в первую половину субботы Вовка мне не позвонил. Меня это не удивило. Я помнил, в каком цейтноте провел в прошлой жизни 26 и 27 июля 91 года. В полдень я все же отложил в сторону ручку и решительно закрыл блокнот. Пообедал. Затем вновь удивил сидевших у моего подъезда женщин, когда в полуденный пик жары отправился на велопрогулку. Прокатился до гаража, где повесил на настенные крюки велосипед, хорошо проявивший себя в поездке на остров в поселке. Вновь пересел на Димкину копейку и отправился на центральный телеграф. В помещении междугородного переговорного пункта я в очередной раз отчетливо прочувствовал тот факт, что очутился в прошлом. Остановился в трех шагах от входа, окинул взглядом просторное помещение, ощутил, что оказался то ли на вокзале, то ли в библиотеке. Люди сидели на креслах около окон. Одни читали газеты, другие тоскливо посматривали на двери телефонных кабинок, откуда в это время доносились громкие голоса. Часть граждан расселись на стулья около столов и торопливо заполняли телеграфные бланки. «Маша!» – доносился из кабинки под номером 8 мужской голос. Он будто пытался без помощи телефонной связи докричаться до находившегося в другом городе абонента. «Послезавтра приеду». «Послезавтра». «Да, на Витебский вокзал». «Нет, не на Московский». «На Витебский». «Поняла, да». «Встречайте». В другой кабинке женщина поздравляла некоего Славу с днем рождения. Звуки ее голоса переплетались со звуками голоса общавшегося с Машей мужчины и со звонкими детскими криками, что звучали в 12-й кабине. Мужчина пенсионного возраста шуршал газетой, будто проверял ее на прочность. Сидевшая с ним по соседству женщина то и дело тяжело вздыхала. Занимавший кресло у самого входа мальчишка шмыгал носом. «Я прошел через зал, суровые взгляды граждан проводили меня и словно просканировали по пути. Я занял очередь к окошку. Прикинул, сколько граждан было в очереди передо мной. Уселся на пустующий скрипучий стул, забросил ногу на ногу, тут же почувствовал на себе осуждающие взгляды пожилых людей. Вскоре разобрался, что большая очередь скопилась здесь не случайно. В одном и том же окошке и заказывали междугородние переговоры, и отправляли телеграммы. С улыбкой подумал о том, что женщина-оператор за окошком выполняла функцию обычного мобильного телефона, и тут же напомнил себе, что мобильный телефон сейчас не такое уж обычное дело, особенно в Советском Союзе. Полюбовался на финиковую пальму, что росла в центре зала в большой деревянной катке. Взял со стола бесхозную газету, «Российская газета за сегодняшний день», пробежался взглядом по первой странице. «Сенсация», — гласил заголовок, «на пленуме ЦК КПСС сенсации не произошло», или «Как Горбачеву удалось укротить партийную номенклатуру». Я сместил взгляд на события дня, увидел там надпись «Пушки делайте сами», прочел первые строки. Закончился визит в нашу страну японской делегации, которая занималась вопросами конверсии. Гости посетили оборонные предприятия ряда городов России. Я бросил газету на стол, пробормотал: «Японцы на оборонных предприятиях. Ну и бардак творится у нас в стране, товарищи». В зале ожидания международного переговорного пункта я просидел полтора часа. За это время сыграл две партии в шахматы со страносым пенсионером, одержал две уверенные победы. Из разговора женщин узнал о том, что в магазине на улице Танковая завтра выбросит крышечки для банок, по одной упаковке в руки. Явившиеся с отцом школьники рассказали нам десяток анекдотов на политические темы, явно подслушанные дома на кухне. Хмурая пенсионерка поделилась с очередью инсайдом о том, что в Советском Союзе скоро закроют все коммерческие магазины, а всех этих хапук-кооператоров отправят в лагеря, как при Сталине. Рыков. Прозвучало объявление. Ленинград. 10-я кабина. Я не дослушал рассказ сидевшего в двух метрах от меня кудрявого черноволосого мужчины о его службе в советской армии. Мужчине посчастливилось нести срочную службу в группе советских войск в Германии. Уже четверть часа он вещал о своих армейских приключениях двум сидевшим рядом с ним подросткам. Говорил он громко, его слушала вся очередь. Я прошел к 10-й кабине. Приоткрыл дверь, вдохнул аромат женских духов. До меня здесь общалась с родственником из Владимира большеглазая шатенка. Шагнул в кабину, снял трубку, отметил, что та все еще хранила тепло женской ладони. Не услышал в динамике трубки гудков. Произнес: «Алло, алло», тут же промурлыкал мне в ответ женский голос. «Здравствуй, Саша», сказал я, «рад тебя слышать». Александра Лебедева узнала мой голос. Она тут же назвала меня по имени и засыпала ворохом вопросов. «Откуда ты звонишь? Как у тебя дела? Почему так долго не звонил?» Ее голос звучал бодро и радостно. Саша стойко выслушала мои стандартные ответы на ее стандартные вопросы. Перешла к вопросам личным. Я заверил ее, что тоже соскучился. Признал, что вспоминаю о ней. Сказал, что в Нижнерыбинске решил пока не все вопросы. Заверил Лебедеву, что все идет, как надо. Рассказал, что у моего брата и у его семейства пока все в порядке. Сообщил, что мой план не изменился, что я как раз успешно работаю над его осуществлением. Я так за вас рада. Выслушал Сашины рассказы о ее ленинградских буднях. Узнал, что в начале этой недели в газете опубликовали Сашину статью о махинациях бывшего депутата Ленсовета Васильева, ныне покойного. Александра заверила, что статья наделала в Ленинграде много шума, потому что Лебедева разоблачала в ней не только Васильева, но и других состоявших сейчас при власти в городе на Неве товарищей. В шутливой форме Саша сообщила, что теперь опасается новых покушений. Она весело описала, как всю неделю отбивалась от звонков с завуалированными под упреки угрозами и от поздравлений. Сообщила, что устала от телефонных звонков. На мой вопрос ответила, нет, с папой на тему твоего предсказания пока не говорила. Она сказала, что ее отец сейчас очень занят на работе, она с ним не часто на этой неделе виделась и общалась. Сообщила, что до тех событий еще есть время. Заверила, что обязательно придумает, как и когда правильно и убедительно преподнесет отцу полученную от меня информацию. Я вслух согласился с Лебедевой, что время еще есть. Вновь выслушал перечисление тех внешне безобидных вопросов обо мне, которые генерал-майор КГБ Виталий Максимович Корецкий задавал своей дочери. Александра озвучила их, едва ли не как шутку. Сообщила мне и о том, что Сашина мама обязательно испечет для меня печенье с корицей. Взглянул на часы, сообразил, что примерно в это время я в ту субботу вернулся домой. Сообщил Александре, что время нашей беседы истекло. «Дима, но ведь мы же с тобой увидимся снова?» – спросила Лебедева. Мне показалось, что она шмыгнула носом. «Очень этого хочу», – ответил я, – «но не обещаю. Саша, ты сама знаешь, почему. От центрального телеграфа я поехал домой. По пути притормозил около автобусной остановки, приобрел у торговавших там женщин два букета гладиолусов. Подкатил на копейке к своему дому, продемонстрировал сидевшим около подъезда любопытным женщинам, что снова переквалифицировался из спортсмена-велосипедиста в автолюбители. Поднялся в квартиру, взял там тетрадь с Лизиным романом, пестревшим теперь моими карандашными исправлениями. Прихватил из холодильника кулек с шоколадными конфетами, я изначально купил его в понедельник на городском рынке, чтобы чуть позже вручить племяннице. Прикинул, что за столом во дворе у Вовки уже собралась вся банда. Сообразил, что прекрасно помню ту встречу с друзьями. Женька Бакаев тогда приехал первым. Чуть позже прикатил на велосипеде Коля Синицын. Лиза в доме смотрела телевизор, а Надя уселась за стол вместе с нами. Тогда мы в основном говорили о работе. И о моем вчерашнем разговоре с Соколовским. Леша мне в пятницу вечером позвонил на работу. Интересно, подумал я, на этот раз он Вовке тоже позвонил, сам себе вслух ответил. Позвонил, если только я своей велопрогулкой на остров не изменил будущее. Глава 7. Припарковал свою копейку около забора Вовкиного дома, рядом с запорожцем Бакаева. Выбрался из салона и тут же заметил отличие новой реальности от той, которую помнил. Во дворе Вовкиного дома, неподалеку от ворот стоял, грустно склонившись в бок, мотоцикл Ява 350, модель 634. Его чисто вымытые вишневого цвета бока празднично блестели. На руле мотоцикла висел красно-белый мотошлем «Интеграл» с откидывающимся визором, похожий на тот, что засветился в фильме «Приключения электроника». У калитки я заметил, что мотоцикл не новый, но смотрелся он неплохо, выглядел броско и нарядно. Я вошел во двор, на букетах гладиолусов в моих руках тут же скрестились взгляды сидевших за столом милиционеров. Я громко поздоровался со всеми, вручил один из букетов смущенной Наде, неуверенно поднявшейся из-за стола мне навстречу. Поцеловал жену своего младшего брата в щеку. Вовка в шутку протянул руку за вторым букетом. Я с серьезной миной на лице пожал ее. Затем обменялся рукопожатиями с Колей Синицыным и с Женькой Бакаевым. Поздравил Синицына с покупкой мотоцикла. Увидел, что не ошибся. Николай после моего поздравления едва ли не засветился от радости и от гордости. Вовка заявил, что рад моему приходу. Пригласил меня за стол. Но я ответил, что сперва повидаю любимую племянницу. Махнул букетом цветов, тряхнул тряпичной сумкой, где лежала тетрадь с романом и кулек с конфетами. Надя указала на дом, я направился к веранде, и уже на пороге отметил новое отличие сегодняшнего дня от прошлого. В доме сейчас было тихо, молчал телевизор, хотя я точно помнил, что в прошлый раз Лиза до позднего вечера не отходила от телеэкрана. С букетом наперевес я пересек веранду, прихожую и кухню, вошел в гостиную. Увидел свою племянницу, сидящую на диване с толстой книгой в руках. Светловолосая, синеглазая кукла в платье цвета голубой металлик сидела на диване рядом с Лизой и тоже смотрела в книгу, словно тоже увлеклась чтением. Лиза нервно покусывала нижнюю губу, водила указательным пальцем по странице. Меня она заметила не сразу. Подняла глаза, когда услышала рядом с собой скрип половиц. Первым делом она взглянула на гладиолусы. Примерно 5 секунд Лиза разглядывала их, словно соображала, что именно я держал в руках. Затем посмотрела на мое лицо и восторженно выдохнула. «Димочка». Племянница резво соскочила с дивана и крепко сжала в объятиях мою талию. При этом она случайно закрыла книгу. Я увидел на обложке книги надписи «Виктор Гюго. Собор Парижской Богоматери». Подумал, любимая книга Нади. Вспомнил, что в прошлый раз Лиза осилила этот роман уже после смерти матери. Да и то не сразу, когда училась в 8 или в 9 классе. Тогда она отозвалась о книге Гюго 2 словами «На любителя». Хотя к тому времени уже одолела, по собственному желанию, «Великое пятикнижие» Достоевского и все книги из серии «Библиотека приключений», что были в городской библиотеке. Я выждал, пока племянница меня отпустила, вручил ей цветы и конфеты. Лиза приняла букет с серьезным видом, обронила. «Димочка, подожди минутку». Поспешила на кухню. Я услышал, как она загрохотала там посудой. Вернулась Лиза уже без цветов, сообщила, что поставила их в воду. Посмотрела на тетрадь с романом «Барби против космических пиратов», которую я держал в руке, заглянула мне в глаза и тихо спросила: «Димочка, ты прочел?» «Конечно», — ответил я, «даже 2 раза, и оба раза читал с огромным удовольствием». Лиза улыбнулась, показала мне ямочки на щеках. Я добавил: «Честно тебе скажу, пока это твое лучшее творение, ты очень быстро прогрессируешь». Лиза тряхнула косичками и заявила: «Следующая книга будет еще лучше. Димочка, вот увидишь, жду ее с нетерпением», — сказал я. «Когда мне за ней зайти?» Лиза задумалась, закусила нижнюю губу. «Давай не завтра», — сказала она, — «в понедельник вечером». «Нет, во вторник», — она рукой указала на диван и сообщила: «Хочу прочесть маминого Гюго». Выясняю, что именно маме в этой книге так понравилось. Мне послышались в Лизином голосе грустные ноты. «И как?» — спросил я. «Интересный роман, тебе он нравится?» Лиза дернула плечом. «Ничего так», она чуть скривила губы и пояснила: «Я только начала его, но читать можно, хотя это точно не мой любимый Жюль Верн». Племянница развела руками, печально вздохнула, посмотрела мне в лицо. Я увидел в ее глазах отражение своей головы, над которой словно нимб светилась электрическая лампа. «Димочка», — сказала Лиза, — «ты же говорил, что я должна понять интересы своего читателя». Она указала рукой на книгу «Собор Парижской Богоматери» и сообщила: «Вот, я разбираюсь». С Лизой я пробыл в гостиной 3/4 часа. За это время мы обсудили с племянницей ее рассказ «Барби против космических пиратов». Я вслух прочел Лизе те моменты из рассказа, которые мне особенно понравились. Указал на особенно часто встречавшиеся в тексте орфографические ошибки, озвучил соответствующие правила русского языка, которые Лиза пока в школе не проходила. Лиза кивала головой и обещала, что непременно исправится. Сказала, что возьмется за изучение правил русского языка самостоятельно, чтобы не краснеть перед читателями. Вздохнула, погладила меня по руке и заявила: «Как хорошо, что у меня есть ты, Димочка. Тебя я нисколечко не стесняюсь, честное слово». Она махнула рукой: «А ошибки? Это не страшно, от них я скоро избавлюсь, вот увидишь, Димочка». По пути во двор я увидел в кухне Лизин букет. Племянница поставила его не в вазу. Гладиолусы печально смотрели в окно кухни из большой эмалированной кастрюли. Я скрипнул досками ступеней, спустился из веранды, голоса во дворе тут же стихли. Вовка повернул голову, на его щеках пылал румянец, будто мой младший брат только что явился с мороза. Похожий румянец я заметил и на лице Женьки Бакаева. У Коли Синицына все лицо было красным, точно после парилки. Надя ко мне не обернулась, но я заметил, как напряглись мышцы на ее спине. Отметил, на столе снова стояла банка с красным вином, как и тогда. В большой алюминиевой миске увидел овощной салат. Что было в кастрюле, не рассмотрел, но вспомнил, что в тот раз Надя потушила картошку с кусками добытой мною вчера синюшной курицы. Женька Бакаев сдвинулся в сторону и передвинул вслед за собой тарелку с картошкой, освободил место за столом между собой и Вовкой, напротив Нади. Надя тут же установила там чистую тарелку и стакан. Вовка указал на них рукой и сказал, чтобы я присаживался. Мне почудилось, что Синицын и Бакаев посматривали на меня настороженно, но в глазах брата я настороженности не заметил. Я прошел мимо Владимира, хлопнул его на ходу по плечу, так обычно поступал Димка, уселся на лавку, поймал на себе взгляд Нади. Вовкина жена тут же опустила глаза. Синицын привстал, наполнил мой стакан вином насыщенного темно-рубинового цвета. Вовка выждал, пока Николай усядется на место и спросил. «Так что он тебе ответил?» «Ну», — промычал Коля. Он взглянул на меня, словно прикидывал, о чем стоило при мне говорить, а о чем следовало промолчать. Я увидел, как Вовка в изумлении вскинул брови, заметил, как он взглянул сперва на Синицына, затем на Бакаева. «Мужики, вы чего?» — спросил он, указал на меня вилкой. «Это же Димка, мой брат. Какие от него могут быть секреты?» Женька Бакаев кашлянул и сказал. «Действительно, какие тут могут быть секреты? КГБ все наши секреты узнает раньше нас». Он одним глотком наполовину опустошил свой стакан. Синицын неуверенно произнес. «Ну», — Верка сказала. Коля посмотрел на меня, выдержал двухсекундную паузу. «Люди Соколовского вчера прочесывали поселок», — сообщил он. «К ней тоже заходили, расспрашивали. Я по-хозяйски наполнил свою тарелку тушеной картошкой и салатом, с удовольствием приступил к ужину. Слушал рассказ Коли Синицына и вспоминал, что уже слышал его тогда. Сегодня, как и в ту субботу 27 июля 91 года, которую я однажды уже пережил, все разговоры за этим столом так или иначе касались милицейской работы. Точнее, милиционеры говорили о тех событиях, что произошли в Нижнерыбинске за последние 3 дня, о нападении на администрацию городского рынка, резиденцию Лёши Соколовского, и о 3 трупах налетчиков, найденных в пятницу в поселке Зареченский. Убедился, пока доел первую порцию картошки, что нынешние события на рынке и в поселке Зареченский ничем не отличались от прошлых. Снова в деле о налете на городской рынок имелись 2 мертвых и 2 раненых охранника. Опять исчезли деньги из сейфа Лёши Соколовского. Случился ночной звонок неизвестного мужчины на домашний телефон Бакаева. Вовка, Коля и Женя вчера днем побывали в поселке Зареченском на острове и отыскали там 3 трупа. Личности трупов уже установили, там же в доме нашли документы убитых. Бакаев еще вчера вечером позвонил в Белгородскую область по месту прописки гастролеров. Я уже сейчас мог сказать, что именно в ближайший понедельник сообщат Бакаеву белгородские коллеги. Вот только теперь я видел тот ответ в ином свете. Я прикидывал, что связывало Лешу Соколовского с теми 3 временно безработными уголовниками. Пока не решил, сам Соколовский организовал налет на свою резиденцию, или же Леша вовремя распознал в рядах своей организации предателя. Над этой дилеммой я размышлял со вчерашнего дня, но так и не пришел к однозначному ответу. Хотя и не вспомнил, чтобы примерно в это время исчез один из Лешиных подручных. А он наверняка бы исчез, если бы Соколовский распознал в нем предателя. Коля Синицын замолчал, мы отсалютовали друг другу стаканами, выпили по порции крепленного спиртом вина. Я воспользовался паузой в разговоре милиционеров, похвалил картошку. Вовка поддержал мою похвалу и тут же толкнул тост за умелую хозяйку. Надя смущенно улыбнулась, но выпила вместе с нами. На меня она почти не смотрела. Впрочем, как не поглядывала Вовкина жена и на Колю с Женей. Бакаев вытер ладонью с губ следы вина и тихим голосом продолжил прервавшийся разговор. Он деловитым тоном сообщил, что Леша Соколовский уже оповестил городских кооператоров о 50-процентном увеличении взносов с 1 августа. «Вот же сволочь!» – воскликнул Синицын. «Деньги лопатой гребет, а ему все мало. Денег всегда мало», – заметил Бакаев. Вовка указал на меня вилкой. «Кстати, Димка», – сказал он, – «мы с Надей на прошлой неделе присмотрели себе холодильник в коммерческом магазине около городского рынка, 2-камерный, этот как его?» Вовка щелкнул пальцем, взглянул на жену. «Минск», — подсказала Надя. Мой младший брат кивнул и сказал. «Точно, Минск. 17 тысяч за него просит. Шкуродеры. Мы бы еще в пятницу его купили, если бы не этот случай на рынке. Он нам все карты спутал. Из-за него у меня и нормальных выходных теперь нет». Вовка вздохнул, заглянул в стакан. «Димка, деньги, что останутся, я тебе отдам», — сказал он. «Рыков, ты уже говорил брату про звонок Соколовского?» — спросил Бакаев. Вовка скривил губы и махнул рукой. Пригубил стакан, сделал из него большой глоток. «Что за звонок?» — спросил я. Владимир поставил стакан на стол, хмыкнул. «Ерунда», — сказал он. «Просто у Леши Соколовского от расстройства крыша поехала». Вовка вкратце пересказал мне свой вчерашний разговор с Соколовским. Я отметил, что его нынешняя беседа с Лешей ничем не отличалась от той, которую я запомнил. «Все же Леша позвонил», — подумал я. Вспомнил, что завтра утром сюда, во двор этого дома, явится Рома Кислый и потребует у Вовки вернуть деньги, которые в пятницу ночью он и Соколовский увезли в сумках с острова. У нас с Кислым тогда состоялся разговор на повышенных тонах. Кислый угрожал мне. Он словно позабыл тогда, что я капитан милиции. От удивления я даже не среагировал поначалу на тон Кислого. Затем все же опомнился, но Рома вовремя включил заднюю. Я сказал: «Вовчик, если хочешь, я побеседую с ним». Надя подняла на меня глаза, я заметил в ее взгляде тревогу. Мой младший брат беспечно отмахнулся от моего предложения. «Димка, да перестань ты», — произнес он, — «это же все несерьезно. Разве не понятно?» Леша надавил на меня, чтобы мы активнее разыскивали его грязные деньги. Возомнил себя самой большой лягушкой в нашем болоте. Мелкий гаденыш, дождется, что мы с парнями лапки-то ему повыдергиваем. Коля Синицын ухмыльнулся, кивнул. Я расслышал его ответ. Легко. Женька Бакаев промолчал. Краем глаза я заметил, что он нахмурился. Надя все еще рассматривала мое лицо. Я подумал, что в этой жизни она так долго на меня еще не смотрела. Память непрошено воскресила картину. Надя сидела справа от меня на пассажирском сидении шестерки, смотрела мне в глаза, вот так же, как и сейчас, а из ее приоткрытого рта вытекала и струилась к подбородку струя темной крови. Я почувствовал, пробежавший по моей спине вдоль позвоночника холодок, будто наяву ощутил боль в плече и в пояснице, ощутил во рту солоноватый привкус. «Поговорю с Соколовским», — пообещал я, скорее Наде, а не Вовке. После ужина мы разговорились о Колином мотоцикле. Эту тему первым затронул Вовка. Появление мотоцикла стало отличием сегодняшнего вечера. Синицын откровенно хвастал своим новым средством передвижения, будто был не у друга в гостях, а на вечеринке в женском общежитии. Коля еще за столом с нескрываемой гордостью расписывал нам возможности своего железного скакуна. Тогда-то мой младший брат и предложил, чтобы Николай продемонстрировал нам свое новое средство передвижения в деле. «Давай-ка, Калиша, я твою яву сам опробую», — предложил Вовка. «Уж больно красиво ты о ней рассказываешь. Наврал, небось, стрика раба. А она у тебя из этого двора-то не выйдет». Мой младший брат хитро усмехнулся. Синицын, как обычно, поддался на его провокацию. Вовка и Коля пошли к мотоциклу. Спорили, бурно жестикулировали. Мы с Женькой Бакаевым переглянулись и последовали за ними с трехсекундным запозданием. Залпом допили вино из своих стаканов. И только затем к нашему шествию присоединилась Надя. Вовка к тому времени уже примерял на себя модный мотоциклетный шлем. Коля Синицын рванул к воротам, торопливо отодвинул внутрь двора их правую створку.